Ваша одежда. Выше я уже говорила, что если вы не обладаете хорошим вкусом, обратитесь за советом к друзьям. Но хорошо запомните, ваша одежда должна быть всегда чистой и опрятной. Носите одежду всегда своего размера. Даже если вам очень нравится папин свитер, он не подчеркнет вашу сексуальность, а скорее утопит ее в своих размерах. Следите за модой. Заглядывайте в модные журналы. Возможно, в вашем гардеробе есть одежда, которую вы покупали несколько лет назад. Возможно, она тогда была модной. Но вы давно ее не надеваете, и она висит, занимая место в вашем шкафу. Вам жалко с ней расстаться, потому что с ней могут быть связаны воспоминания. И в конце концов, она такая удобная, и, может быть, мода вернется, и вы снова ее наденете. Стоп. Зачем вам груз, который тянет назад? Наша цель – вперед и только вперед. Есть еще одно хорошее правило. Посмотрите внимательно на свой гардероб и задайте себе вопрос. Какую одежду вы даже не трогали в течение года? Если такая есть, смело выкидывайте ее. Поверьте, если вы не одевали ее в течение последнего года, то и в будущем вы также к ней не притронетесь. Но если вам уж так жалко с ней расставаться, отвезите ее на дачу. Только вон из дома и вашей квартиры. Освободите место новому. Вы ведь хотите встретить новую любовь. Но все это ничего не будет значить, если вы не улыбаетесь. Улыбаясь людям, вы сообщаете им: «Я дружелюбно настроен и готов к общению». Еще важнее то, что вы сообщаете это себе самому. Есть масса способов привлечь к себе внимание. Но самое действенное – это ваша очаровательная улыбка. Однажды на моем тренинге очень красивая девушка, которая, безусловно, привлекала взгляды не только противоположного пола, подошла ко мне после очередного занятия и попросила совета. Она сказала, что не может познакомиться с парнем, что они, как правило, робеют перед ней. Вот парадокс. Несмотря на ухоженный вид, хорошую одежду и красивую внешность, девушка действительно выглядела очень одинокой. Тогда я спросила ее, есть ли в ее жизни нечто, что омрачало бы ее жизнь? «Нет», — ответила она. «Тогда почему вы не улыбаетесь? Ведь у вас все хорошо». «Да, но если я буду всегда улыбаться, вдруг кто-то решит, что я с ним заигрываю?» — спросила она. «А что тут страшного? Если даже кто-то неправильно истолкует вашу улыбку и возникнет неловкая ситуация, вы легко с ней справитесь. Лучше уж отшить несколько человек, с которыми вам не хочется общаться, чем пропустить его». Девушка согласилась и пообещала изменить свое поведение. «Будьте уверены, что и вы, начав больше улыбаться, почувствуете не только хорошее настроение, но и ощутите в себе больше дружелюбия к людям. А главное то, что если вы будете улыбаться, людям будет гораздо легче завязать с вами разговор и больше станет тех, кто этого захочет. Возможно, кто-то скажет, что он застенчив и стеснителен. Но человек умеет и способен улыбаться, как бы ни был застенчив. Это неопровержимый медицинский факт. Помните детскую песенку? От улыбки станет всем теплей. И слону, и даже маленькой улитке. Так пускай повсюду на земле, будто лампочки, включаются улыбки. И тогда наверняка вдруг запляшут облака, и кузнечик запеликает на скрипке. С голубого ручейка начинается река, ну а дружба начинается с улыбки. Так чего же вы ждете? Улыбайтесь!